Глава 3. 2016 год. Несколько недель назад я получил письмо от Люка, посланное на адрес издательства. А уж оттуда его вскоре переслали мне. Через 9 лет, после нашей единственной встречи, он мне написал. В письме говорилось, что он будет проездом в Париже в последнюю неделю февраля. Я взглянул на почтовый штемпель. Письмо было послано из Шаранты. И что он хотел бы со мной увидеться. Тут он поправлял себя. На самом деле ему совершенно необходимо со мной увидеться. Он должен мне кое-что передать. Звучало загадочно, будто эта загадочность была нужна, чтобы убедить меня ответить согласием. Или как будто он не был уверен, что письмо действительно до меня доберется и не будет скрыто кем-то еще. Поэтому требовалось сохранять некую недоговоренность. Он предполагал, что я очень занят, ведь мой последний роман должен вот-вот выйти. Он упоминал его название, но надеялся, что я смогу уделить ему пару минут. Он написал свой номер телефона и добавил, что подстроится под мои возможности, поскольку его собственные планы можно менять. Мне действительно предстояло ездить по книжным магазинам, чтобы рассказывать о своей книге. Но как раз в последнюю неделю февраля я был относительно свободен, и у меня не было причин отклонять его приглашение. И вообще, не скрою, он меня заинтриговал. Я не решился ему позвонить. Видимо, боялся, что придется вести телефонный разговор. Для начала полагалось бы спросить, что нового, заполнить пустоты на месте прошедших лет. Ему пришлось бы описать их телеграфно, чтобы не углубляться в детали. И я, подумав, что такой разговор поставит нас обоих в неловкое положение, ограничился тем, что отправил СМС с предложением места и времени. Меньше чем через минуту он ответил: «Договорились, я буду». Я выбрал кафе «Бабур», просто потому, что оно совсем рядом с моим домом. Утро, потому что в это время там безлюдно. Второй этаж, потому что туда почти никогда никто не поднимается. А мне нравится вид на центр Помпиду. Я пришел первым и немного нервничал, не скрою. Купил газеты в киоске внизу и листал их не читая, не останавливаясь ни на чем конкретно. Я просто отметил, что там речь шла о предвыборных делах в Америке, и что статьи сопровождали фотографии Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Предвыборное буйство, в котором задействованы миллиарды долларов, обычно меня увлекает. Но не в это утро. Не тогда, когда мне предстоит снова встретиться с Люка Андрио. Он появляется, и я сразу его узнаю. Он медленно поднимается по винтовой лестнице, ища меня взглядом. Заметив, спокойно направляется в мою сторону. Его фигура окрепла, улетучились подростковые черты, юная хрупкость. Вместо непринужденности появилась целеустремленность. Это уже мужчина. Улыбка тоже исчезла. У меня в памяти запечатлелась ее бесшабашность, лучистость. Теперь он был совершенно серьезен. Возможно, это не только сдержанность, но и смущение перед новой встречей, случившейся через столько лет. И кроме того, встречей организованной, предопределенной. Когда случайность исчезает, остается своего рода формальность. Однако в первую очередь мне бросился в глаза его загар. Я сказал об этом своем наблюдении вслух. Получилось начало разговора не хуже других, и мы таким образом обошлись без общепринятых приветствий, от которых все чувствуют себя неловко. Он ответил: «Это потому, что я теперь живу в Калифорнии, а там всегда солнце, вы же сами знаете». Он пояснил это «сами знаете». «Как-то я наткнулся на интервью, где вы рассказываете, что часть года живете в Лос-Анджелесе. Иногда мне казалось, что когда-нибудь мы с вами встретимся. Конечно, Лос-Анджелес огромный, ему просто конца не видно. Ну, кому я объясняю? Но все-таки бывает же совпадение». Но совпадение не произошло. И позвонить вам я не мог, потому что ваш номер у меня не сохранился. Я спросил, чем он занимается в Калифорнии. Он объяснил, что работает на одного известного виноторговца. Это большое хозяйство, которое закупило французские сорта винограда и разводит их в Америке. Он там коммерческий директор. Он назвал свой пост по-английски, это уж я сам перевел. И я подумал, ну вот, хоть кто-то реализовал планы, которые лелеял в юности. Я говорю, и ты приехал в Шаранту в отпуск? Тут же, да, потребовалось всего 2-3 секунды. Это было совсем недолго, но очень заметно, по тени, упавшей на его лицо, потому как он заморгал, по нервным движениям рук, да и просто по внезапной грусти я понял, что случилось несчастье. Я понял, какое именно несчастье случилось. Он подбирает слова, а я не хочу, чтобы он их произносил. Я не хочу их слышать. Можно же отказаться слышать слова, которые причиняют боль, как конь отказывается брать барьер. Я опережаю эти болезненные слова, я говорю, когда это случилось? Он отвечает, 15 дней назад. Мне пришлось срочно прилететь. И он рассказывает, как прогремела эта неожиданная, словно гром среди ясного неба, новость. Звонок, раздавшийся среди ночи, разница во времени, неопределенность, странное гудение в трубке. И он просит повторить, чтобы быть уверенным, что правильно понял, хотя вообще-то все и так ясно. Но ему необходимо подтверждение. Пока он говорит, я вспоминаю с кристальной четкостью один понедельник в мае 2013 года. По моему времени это случилось около 9:30 утра. Я включил телефон, который всегда выключаю на ночь. Как раз закончил готовиться к очередной встрече. Я успевал туда вовремя, а я всегда прихожу вовремя, и уже приготовился выйти из квартиры, сесть в такси. Но телефон сообщил мне, что меня ждет голосовое сообщение. Я нажал на кнопку, чтобы его услышать. На экране появилась надпись «Мама» и рядом время. 8:21. Я сразу все понял. Я всегда представлял себе, что это случится иначе. Что я сниму трубку, когда она мне позвонит, чтобы объявить эту скорбную новость. Что она скажет «Твой отец умер». Впрочем, уже несколько месяцев пульс у меня учащался, когда надо было ответить на ее звонок. Я не думал, что она оставит сообщение, что ей придется поступить именно так, что у нее не будет выбора. Потом я подумал, что она могла бы попросить меня перезвонить и сказать все вживую. Но это было бы глупо, конечно. Один лишь звук ее голоса, вот именно, что не живого, а помертвевшего, во всяком случае разом вымотанного и перебиваемого рыданиями, уже стал для меня подтверждением. Она сказала, «Это мама, все кончено, папа ушел». Слова, которые нас убивают, самые простые слова, почти детские. Потом я позвал С, который был в это время в ванной. Мне пришлось позвать дважды. С первого раза я и сам себя не услышал. По звуку моего голоса он тоже сразу все понял. Он не стал задавать вопросов, а просто подошел меня обнять. Я стоял у окна и смотрел на верхушки деревьев, на фасады домов по улице Фруа-де-Во, где я тогда жил, или уже ни на что не смотрел. И он просто подошел сзади и обхватил меня руками. В этот момент у меня полились слезы. Я уже не помню, произносил ли я какие-то слова. Не думаю. Надо спросить у С. У него отличная память. Он никогда ничего не забывает. По ходу дела продолжал Люка, к нему вернулась способность мыслить логически. Подготовить срочный отъезд в Барбизьё, узнать, когда ближайший рейс из Лос-Анджелеса в Париж, заказать в интернете билет на самолет и билет на поезд. К счастью, были свободные места. Произнося это к счастью, он улыбается. Собрать сумку, отменить встречи. Практически четкие материальные дела, которые отвлекают от горя. По крайней мере, на несколько минут. Но вот потом уже пришлось бороться за все, что еще возможно спасти, начиная с этих самых минут, одну за другой. Нужно было продержаться, вытерпеть еще минуту, потом еще одну. Через 24 часа он был на месте. Через 24 часа он смог увидеть тело своего отца в морге. Войдя в комнатку, на двери которой на табличке значилось имя умершего, вот так заканчивается наша жизнь, именем на двери морга. Первым делом он замечает синеватый свет и запах. который, как он подумал, исходил от вещества, используемого при бальзамировании. Это дает ему повод не сразу поднять глаза на гроб, еще немного оттянуть время до того, как это нужно будет сделать. Когда его взгляд все же устремляется в сторону открытого гроба, на него накатывает чувство, которое он не может описать словами. Кажется, отец завис между жизнью и смертью. Его восковая неподвижность и какая-то неуловимая несхожесть с самим собой подтверждают со всей очевидностью, что он уже не принадлежит к миру живых. И само то, что он лежит в гробу, более чем достаточное тому подтверждение. Но косметические средства придают живой оттенок его коже, и кажется, что он просто спит. Это так правдоподобно, что сын побаивается, как бы его приход не разбудил отца. Он подходит на цыпочках, прикасается ко лбу, череп твердый, словно камень. Теперь смерть несомненна. Одно обстоятельство придает ему сил. Косметическая работа сделана на совесть, и на шее нельзя различить след от веревки. Меня еще раз словно ударило током. Он говорит: «Мой отец повесился. Его нашли в петле в амбаре». Я не хотел представлять себе эту сцену. Защититься от этого испытания, не подвергать себя подобному мазохизму, но ничего не вышло. Может, дело в том, что я писатель, даже при таких обстоятельствах человек, который представляет себе все, человек, которому надо увидеть, чтобы показать другим, так что это видение появляется само собой и стоит у меня перед глазами. Я вижу это подвешенное в петле тело, склоненную голову, пережатую артерию, легкое покачивание, веревку, привязанную к потолочной балке, перевернутый стул, лучи зимнего солнца, который просачивается между досками и гаснут на соломе. На эту картину у меня наслаивается другое воспоминание. Весной 1977 или 1978 года одну учительницу, коллегу моего отца, нашли повесившейся в своем классе. Ее звали Франсуаза. Я помню, она была высокой, волосы носила распущенными и причесывала не слишком аккуратно. Помню ее просторный платье в цветочек по тогдашней моде. Лет ей было около 35. Некоторые сочли, что она покончила с собой, чтобы избавиться от стресса, связанного с учительской работой. Может и так. Люди во всяком случае говорили о своем изумлении и горе. Мне тогда было 10 лет, и каким бы это ни показалось странным, я счел, что будущая беда по ней читалась, и не был удивлен. Я сказал, что она решила не заходить еще дальше. Я тогда ничего не знал о смерти, а о самоубийстве того меньше, но эта фраза почему-то пришла мне в голову. Меня попросили такого больше не говорить. Признание. Я делаю еще кое-что, кроме того, что представляю себе ту сцену, и кроме того воспоминания. Я спрашиваю себя, о чем думал Тома в последние минуты, когда уже накинул петлю себе на шею, до того, как оттолкнул стул. И сколько это длилось? Несколько секунд? Потому что, когда решение уже принято, ни к чему попусту тратить время, надо действовать. Минуту? Но ведь это целая бесконечность, минута в таких обстоятельствах. И чем она была заполнена? Какими мыслями? И я снова возвращаюсь к своему вопросу. Закрыл ли он глаза и представил ли себе мгновение из прошлого, скажем, из раннего детства, когда он валялся на спине в зеленой траве, лицом в синеву небо, а щеку и руки ему припекало солнце? Или из юности, как он несется на мотоцикле и тело чувствует сопротивление воздуха? Вспомнились ли ему мелочи, о которых он раньше не задумывался? Подробности, которые считал забытыми. Прокручивал ли он в памяти пейзажи и лица, как будто мог забрать их с собой? Во всяком случае, я уверен, что ему не приходило в голову отказаться от своего плана. Его уверенность ничем не поколебалась, и сожаление, даже если оно и промелькнуло, никак не повлияло на его выбор. Я пытаюсь ухватить этот последний образ, возникший у него в голове, всплывший из памяти, не потому что рассчитываю обнаружить там самого себя, а потому что уверен, если я его угадаю, я верну нашу близость и снова стану для него тем, кем не был никто другой. Люка говорит: «Догадываюсь, о чем вы хотите спросить». Но нет, объяснений он не оставил. Никакой записки мы не нашли. Я представляю себе, как они искали эту записку, как надеялись ее найти, чтобы не оставаться наедине со своими вопросами, со всеми этими «почему?». Не мучиться угрызениями совести от того, что не замечали ничего особенного, не терзаться чувством вины, не поражаться снова и снова тайне этой смерти. Но он не снизошел до того, чтобы им написать. Он ушел, не снабдив заранее оправданием их нечистую совесть. Может, хотел их наказать. Вот только за что? Или просто придерживался примитивной истины. В сущности, смерть — это всегда наше личное дело. Очевидно, растерянному сыну предстоят бессонные ночи. Лишиться отца — уже серьезное испытание. Оно еще тяжелее, если человека не стало в таком возрасте, когда его смерти никто не ожидал. Но уж совсем нестерпимая, невыносимая боль, если тот решил свести счет с жизнью по собственной воле. И тогда все снова и снова будет прокручиваться у сына в голове, терзать грудную клетку. Он будет припоминать события последнего времени, пытаясь отыскать там знак, какое-то разъяснение, хотя бы намек, и будет сердиться на себя за то, что не разглядел безнадежности. Ведь в конце концов все упирается в нее, так? Но будет снова и снова приходить к одному и тому же неутешительному выводу. Он ничего не понимает. И единственное, в чем он может быть уверен, это собственное горе. Я спрашиваю, как дела у его матери, которую тоже, конечно, не могла не подкосить эта трагедия. И тут Люка опускает голову. Понурился так, будто получил новый удар и совсем измучен. Он говорит, что матери на похоронах не было. И добавляет, словно в жалкой попытке оправдать ее или просто заполнить паузу, что там и вообще почти никого не было, что из прихожан в церковь пришли совсем немногие. Он говорит, что отцу в конце концов аукнулась его нелюдимость. Я возражаю, что вряд ли отступничество супруги вызвано только его нелюдимостью, что наверняка произошло что-то еще. Он поднимает голову. Настал момент, когда ему придется рассказать, что произошло. На самом деле он, наверное, для этого меня и позвал. Чтобы эта история все же была рассказана, причем рассказана человеку, способному ее понять. Несколько лет назад, точная дата не упоминается, Тома Андрио решил полностью изменить свою жизнь. Эти изменения вступают в силу стремительно. Ничто их не предвещало. Заранее он ничего никому не говорит. Но, тем не менее, все уже организовано. Он собирает всю семью, родителей, жену, сына, в просторной кухне на ферме. Он серьезен, собран, не вздрагивает, не откашливается. Сыну это запомнилось. Отсутствие сомнений, взволнованности, только решимость в сочетании с хладнокровием. Что было самым запоминающимся, продолжает он, так это спокойствие и тишина. Муха пролети, было бы слышно. Он выразился именно так. И он еще ничего не сказал, а все уже будто приготовились к взрыву. И он без околичностей объявляет им, что уходит. Можно себе представить то замешательство, непонимание, остолбенение и даже крик, которого они не могут сдержать, гнев, который на него обрушился, возможно, мольбы матери или жены. Но все это не находит отклика. Он требует тишины. Говорит, что пока не закончил, что должен еще кое-что им сообщить. И объявляет, что уходит и из дома, и с фермы, что для него с этим покончено, что отцу нужно будет найти кого-то другого, взять помощника или компаньона, кого-то, кто согласится в это ввязаться, что когда придет время выходить на пенсию, надо будет продать это кому-то, кто подвернется. И добавляет, что оставляя ферму, он отказывается тем самым от всех прав на нее, отказывается наследовать землю. Он больше не имеет к этому отношения. Его это больше не касается. Он продолжает свою речь, теперь уже без такого эффекта. Голос у него монотонный, он смотрит прямо перед собой на собравшихся родных, но словно не видит их, как будто они исчезли, как будто он обращается к бескрайним полям, ветру, облакам, бегущим по небу в оконном проеме. Он объявляет, что нанял адвоката, чтобы оформить развод, что ему важно все оформить по правилам, чтобы это был официальный развод и все бумаги в порядке, чтобы ничего не осталось недоделанным, и его жена могла, если захочет, начать жизнь с новой страницы, чтобы ей ничего не мешало, не связывали никакие узы. Объявляет, что оставит ей все деньги, все семейные ценности, ничего не возьмет с собой. И сын видит в этом не щедрость или бескорыстие, а скорее способ полностью перечеркнуть отношения, порвать с прошлым, сжечь все мосты. Он добавляет, что сын уже взрослый, заканчивает учебу, он удачно выкрутился и теперь легко получит работу. Перед ним полно возможностей, весь мир для него открыт. Так что он за сына больше не тревожится, желает ему удачи и уверен, что удача не заставит себя долго ждать. Он говорит, что он свое дело сделал. Сыну запомнились эти слова. В ту минуту они пронзили его, словно шпага. Он говорит, что уезжает далеко, куда не скажет. Искать его и пытаться с ним общаться не надо. Просто исчезнет, вот и все. Он не испытывает никакого сожаления, ничего не объясняет. Думаю, он действовал ровно так же и потом, когда решил повеситься. Часом позже он уехал. Жена вся в слезах, прильнет к нему, попробует удержать, надеясь, что ее смятение и опустошенность его остановят. Он не дрогнет. Отец, не скупясь на оскорбления, бросит ему в лицо, что раз так, все кончено, и он ему больше не сын. Но он, кажется, воспринял это проклятие безразлично. Оно долетело до него издалека, чуть задержалось внутри и было, наконец, исторгнуто, как сплевывают желчь. Мать попытается воззвать к его разуму. Он возразит, что и так вел себя разумно слишком долго. Может быть, это единственная подсказка, которую он оставил. Люка не произнесет ни слова. Так и останется сидеть, забившись в угол, всматриваясь в холодную целеустремленность человека, которого он видел впервые, родителя, который сейчас обернулся для него совершенно незнакомым и уже абсолютно чужим, кем-то далеким. Следующие 8 лет Тома демонстрировал образцовую верность своему слову. Ни записки, ни звонка, ни малейшего знака. Он сменил номер телефона, никто не знал его нового адреса. Он нигде не объявлялся, никто его не встречал, даже случайно. Порой близкие спрашивали себя, не умер ли он на самом деле. И семья приняла его условия. Куда денешься? Ничего нельзя поделать с решением одного единственного мужчины. Но их мирок то и дело бросало. От озлобленности к печали, от озадаченности к гневу, от ступора к ненависти. Рассуждали о том, что с ним могло случиться. Говорят, что, наверное, он вернулся в Испанию, или путешествует под чужим именем, или просто поселился в каком-то отдаленном местечке и живет там отшельником. Никто не высказывает по этому поводу иных предположений, кроме одиночества. Да, все сходятся на том, что он вернулся в свое первозданное состояние – одиночество. Еще немного, и это стало бы семейной легендой. Однако время все сглаживает, затягивает дымкой, размывает очертания, рассеивает, будто пыльцу в воздухе поздней весной. Люка бормочет. Ко всему на свете привыкаешь, в том числе и к тому, что от тебя отступаются люди, с которыми ты думал, что связан навсегда. Я говорю, ты сказал, отступаются. Он поднимает глаза. Он говорит, да, вы ведь писатель, для вас слова важны, и вы правы, так оно и есть. Кстати, я долго упражнялся, подбирая слова для его исчезновения. Я нашел немало слов, целое множество. Я их даже расставил по алфавиту. Если хотите знать, исчезновение, отдаление, отказ, отлет, отмена, отмирание, отрыв, отъезд, перечеркивание, побег, потеря, смерть, уклонение, улетучивание, уход, плюс те, что я забыл. Но самое подходящее слово, он не решается сказать, что оно нравится ему больше других, действительно отступничество. Обычно его используют по поводу шпионов, которые перешли границу в одну или в другую сторону в то время, когда наш мир был расколот на 2 блока. В дни холодной войны. Он говорит, «Да, оно напоминает мне о том русском танцовщике». Нуреев, кажется, его звали, да? Когда он перешагивает барьер, отделяющий советский лагерь от западного, в аэропорту Бурже в начале 60-х. Он видит в этом движении что-то романтическое и опасное, проявление непокорности, неподчинения дисциплине, неискоренимое стремление к свободе, потребность вырваться. И дальше прыжок. Бывают вечера, когда ему хочется думать, что этот прыжок чем-то похож на тот, что стал причиной исчезновения его отца. И это его поддерживает. В слове «отступничество» есть еще одна идея. Ему не хватает отца, который его оставил, и подставил тоже. И оба эти смысла тут абсолютно уместны. Сперва вина, нарушение, проступок. Он не выполнил обязательств, сошел с прямого пути, нарушил неписанные правила, согрешил против установленного порядка, сыграл против своих, растоптал оказанное ему доверие, оскорбил своих близких, друзей. Он предатель. Потом рана, боль, горе. Его тут не было, когда на него рассчитывали. Он оставил вместо себя пустоту, которую ничто не заполнит, вопросы, на которые никто не мог ответить, неустранимую тоску, потребность в эмоциях, которую никто не в силах утолить. Я спрашиваю, пытался ли он отыскать след отца? Он отвечает, сначала нет. Он уважает его решение, даже если не понимает, даже если оно причиняет ему боль, даже если он считает его невероятно болезненным для своей матери. К тому отказу должна была, вероятно, примешиваться оскорбленная гордость. Он сквозь зубы. Ну, через некоторое время я решил найти его. Я даже подумывал нанять сыщика. Потребность понять еще усилилась. И потребность поговорить тоже. Потому что это безмолвие сводит его с ума. Он говорит, в итоге я отказался. Перед ним собственная взрослая жизнь, собственное будущее, которое надо строить. Не нужно, чтобы на нем висело прошлое, тягостное наследие семьи. Обида снова взяла верх, остальное было делом времени. А я-то все продолжал думать. Как вообще можно смириться с такой неопределенностью, с такой потерей, которая все же не смерть, с такой недосягаемостью, которая все же преодолима, с таким призрачным существованием? Как приспособиться? Как скрыться от накатывающей, будто морской вал потребности исправить этот обман, положить конец притворству, не терпеть больше это странное положение, да и просто эту тоску, которой то и дело возвращаешься. Мы можем, конечно, уважать чужой выбор, даже если считаем его эгоистическим, но ведь есть еще своя собственная боль, свой гнев и своя грусть, с которыми надо справляться. И я не задал этого вопроса брошенному сыну. А потом однажды, когда его никто и ждать не ждал, отец вернулся в родные места. Поселился на одной ферме неподалеку. Это было в прошлом году. О его возвращении заговорили, и постепенно слух дошел до его близких. Однако никто не бросился узнавать, как у него дела. Ни его родители, для которых он как будто умер, ни бывшая супруга, которая вернулась в Галисию, снова вышла замуж и не хочет больше о нем слышать. И только сын, приехав в очередной раз во Францию, решил его навестить. Он говорит, что отец сильно изменился, ужасно постарел, почти до полной неузнаваемости. К его большому удивлению, он все же пригласил его к столу, спросил, не хочет ли сын чего-нибудь выпить, как будто они только вчера расстались, как будто не было нормальной жизни, рассыпавшейся по одному щелчку пальцев, а потом того затемнения. 8 лет непроглядной тьмы. Сын принимает приглашение, садится к столу, смотрит на этого поистрепавшегося мужчину с морщинами вокруг глаз, не испытывает никакого сочувствия, не видит больше их хваленого сходства, семейной неразличимости и даже сомневается, а была ли она раньше. Единственное, что ему кажется знакомым, это нелюдимость. Начинается разговор, но он быстро сводится к банальностям, междометиям, быстро оказывается, что говорит один сын. И тут он в конце концов задает неизбежный вопрос, просит объяснить тот уход и это возвращение. Отец не отвечает, даже не пытается оправдаться, упрямо молчит. Сын спрашивает, испытывает ли он хотя бы сожаление, что так поступил. Тот поднимает голову, смотрит на своего ребенка и говорит: «Нет». Он говорит, «Я мог бы сожалеть, если бы у меня был выбор, но выбора у меня не было». Больше он ничего не говорит. Я спрашиваю у Люка, понял ли он эти слова отца. Он отвечает, что да, уточняет. «Теперь, да». Они подтвердили его давние догадки. Я говорю, «Твои догадки?» Голос у меня слегка дрогнул. Он это заметил. И смотрит на меня, не отрываясь. Явно желает дать мне понять, что мы говорим об одном и том же. Что он понял. Он говорит, «Я думаю, это начало складываться у меня в голове в том отеле в Бордо. Но не тогда, когда вы меня окликнули в холле, приняв за отца, и не тогда, когда вы сказали, что я на него похож. В общем-то, вы были далеко не первым. Нет, это случилось на несколько минут позже, когда вы не могли говорить, а просто смотрели на меня. Я понял, что вы его любили, что вы были влюблены в него. Это било в глаза. И вот в тот момент я вас узнал. Я знал, кто вы. Я знал, что вы гей. Вы же говорите это в телепрограммах, если вас спрашивают. Отвечаете без колебаний. Когда я приехал в Нант в тот день, я отправился прямиком в книжный. Я искал ваши книги. Я нашел его брат, парень из Италии, и решиться на прощание. Я купил все три и сразу же их прочел. Эти книги только подтвердили мои догадки. В книге «Решиться на прощание» вы пишете письма мужчине, которого любили, который вас оставил и никогда не отвечает. И вы все время путешествуете, стараясь его забыть. Я говорю, это не я пишу тому мужчине, это женщина, моя героиня. Он отвечает, кому вы это рассказываете? И продолжает, в его брате героя просто зовут Тома Андрио. Вы будете мне объяснять, что это случайность? Я опускаю взгляд. Спорить значило бы усомниться в его уме. Он наносит последний удар. В книге «Парень из Италии» описана двойная жизнь. История мужчины, который не может выбрать между мужчинами и женщинами, и врет. И я понял, что ваши романы — как фрагменты пазла. Нужно было только собрать его, и возникал понятный образ. Через 8 дней я вернулся в Лагард к родителям. Я выждал момент, когда остался с отцом наедине, и сообщил ему, что вас встретил. Я почувствовал, как удачно, что моей матери не было в тот момент поблизости. Вы бы видели его лицо в тот момент. Там все было написано. Однако он ничего не сказал, даже сделал вид, что не придает этой новости значения. Но было поздно. Уже было то мгновение, когда он только услышал, что я виделся с вами, мгновение, когда ноги у него подкосились. Он даже не шевельнулся. Но клянусь вам, это выглядело так, будто у него подогнулись колени. И в этот момент я понял совершенно точно, что он был влюблен в вас. Что такое действительно было? Мой отец, влюбленный в парня-ровесника. Это было неоспоримо. Мне даже не понадобилось ни о чем его спрашивать. Наверное, у меня в любом случае не хватило бы на это смелости. Потом я сказал себе, может, это был просто эпизод, один из этапов. Да, он был, но закончился, и отец переключился на что-то другое. Своя жизнь, жена, ребенок. Такие вещи ведь часто случаются. И я сказал себе, когда он снова увидел его по телевизору, воспоминания ожили, ну, вроде ностальгии, просто некая тайна из прошлого, ведь у каждого свои тайны. И вообще, хорошо же иметь за душой что-то только твое. Все могло бы и дальше оставаться по-старому. Все должно было остаться по-старому. Только вот через 2 дня после того разговора отец собрал нас и объявил о своем уходе. Рассказ сына меня поразил. Это слово подходит здесь как нельзя лучше, поскольку я всем телом ощутил что-то вроде электрического разряда и последовавший сразу за ним паралич. Он спрашивает, «Вы ничего не скажете?» В его словах нет ни насмешки, ни упрека. Я различаю в них скорее любопытство и надежду на понимание. Я отвечаю, не знаю, что и сказать. И правда, я в точности это и чувствую. Несостоятельность и бессилие. Но он все-таки ждет. Ждет, пока я выскажусь. Немного приведя себя в чувство, я в конце концов говорю, что уход его отца выглядел хорошо подготовленным. Адвокат, чтобы оформить развод, отказ от наследства. Скорее всего, он даже знал, куда направиться. Все это было решено не на горячую голову. И добавляю, что моя встреча с сыном, хотя, конечно, и была событием не самым обычным, даже если она всколыхнула в нем воспоминания, не могла привести к таким значимым последствиям, вылиться в такой грандиозный переворот. Он говорит, что согласен со мной. Он много об этом думал. И то, что он обнаружил после смерти отца, только укрепило его в его догадках. По его мнению, эти новости только подтолкнули его к решению, о котором он уже и так долго раздумывал, сделали его неотвратимым, сработали как откровение. Его отец слишком долго лгал самому себе. Ему нужно было прийти с собой в согласие. Это было уже необходимо. Он добавляет: «И все же я часто спрашивал себя, не мог ли он уехать ради того, чтобы жить с вами, при всей романтичности и всем безумии этого плана. Теперь я знаю, что нет». Я вопросительно смотрю на него. Он говорит: «После его смерти нужно было освободить дом. Особого труда это не составило. У него почти ничего не было. Жил он очень скромно. Денег, которые я ему предлагал, не брал. Но в ящике шкафа у него лежали аккуратно сложенные, тщательно припрятанные письма. Прочитав их, я удивился, что он их сохранил. И еще больше, что не уничтожил их перед тем, как покончил с собой. Я думаю, он хотел, чтобы я их нашел. Думаю, они заменяют прощальное письмо, которого он не написал. Дают объяснение, которого он не оставил. Во-первых, там были письма, адресованные ему. Все они написаны одним человеком, и даты предшествовали его возвращению в Шаранту. Несложно понять, что этот мужчина — его любовник. Сын произносит это слово без запинки и осуждения. Но вместе они не живут. Понятно, что их отношения тайные, и что они скрыты от посторонних глаз. Тот мужчина больше не может выносить эту засекреченность. Он пишет, что хочет жить вместе с Тома открыто, что не желает дальше скрываться, что это мучает его как болезнь, и можно понять, что, кроме того, его мучает любовь и молчание. Однажды он выдвигает ультиматум. Он пишет, что если Тома не согласен на его предложение жить вместе, он предпочтет оставить его насовсем. Что он измучен, и если ситуация не изменится радикально, он больше вытерпеть не сможет. Люка добавляет, что дата последнего письма — канун возвращения его отца в Шаранту. Тома не уступил этому требованию, возможно, не уступил самой любви. Он уехал, разорвав отношения первым. Я думаю, выходит, он так всегда и скрывался, искалечил всю свою жизнь. Несмотря на решительный уход из семьи и задуманную им новую жизнь, он снова вернулся к своим привычкам, к своему стыду, к невозможности любить кого-то долго. Я думаю о людях, с которыми познакомился во время встреч в книжных магазинах, о мужчинах, которые признавались мне, что лгали долгие годы, прежде чем наконец принять себя такими, как есть, прежде чем все оставить и все начать сначала. Они узнают себя, если прочтут эти строки. Но у него не оказалось такой смелости. Я говорю «смелость», но, может быть, тут речь о чем-то другом. Те, кто не совершил этого шага, кто не начал жить в согласии со своей внутренней природой, вовсе не обязательно испугались. Возможно, эти люди заблудились, сбились с пути, потерялись, как можно потеряться в чаще слишком большого, чересчур густого или слишком темного леса. Сын продолжает рассказ. В том ящике было еще одно письмо в запечатанном конверте, чуть пожелтевшим, без указания адресата. Он не подумал, что это что-то незначительное, счет или другой официальный документ. Он вскрыл конверт не без некоторой тревоги. Опасался, что отец припрятал там свою последнюю волю, потому что, как понял сын, это письмо написал он сам. Он говорит: «Оказалось, что письмо было написано очень давно и не отправлено. Оно адресовано вам. Начинается с вашего имени. Там дата. Август 1984 года». Я вглядываюсь в его лицо. Череда признаний создала эффект насыщения, как если бы усилитель уже просто не мог выдать большую мощность. Чтобы избежать искажения этого внутреннего звука, который, впрочем, слышу только я один, спрашиваю: «Ты прочел?» Он отвечает «Да». И тут же вынимает его из кармана куртки и протягивает мне. Оно сложено пополам, немного помято. Он говорит: «Вот поэтому я и попросил вас о встрече, чтобы его отдать». И добавляет: «Только прочтите потом, когда я уже уйду. Ведь это ваше с ним дело, только его и ваше». Я отвечаю, что согласен, хватаю письмо. Я думаю, вдруг на самом деле он боится, что я потеряю лицо и хочет оградить меня от своего присутствия. Дальше, а дальше молчание. Долгие минуты тишины. Потому что говорить больше не о чем, все уже сказано. И остается только разойтись. Но это не получается. Мы не готовы. На самом деле нам хотелось бы еще ненадолго остаться вместе, удержать этот момент, потому что мы догадываемся, что он последний, что больше ничего не будет. В конце концов я говорю: «Что теперь будешь делать?» Он отвечает: «Вернусь в Калифорнию. Я взял билет на самолет в воскресенье утром. Поеду домой, ведь теперь мой дом там. Здесь мне больше делать нечего. Ничто меня тут не держит». И снова тишина. Снова ничем не заполненные минуты. Обмен взглядами. Снова отложенная неотвратимость расставания. На этот раз заговаривает он: «А вы? Напишите об этой истории, конечно. Вы ведь не сможете удержаться». Я опять повторяю, что никогда не пишу о своей жизни, что я беллетрист. Он улыбается. «Очередная неправда, разве нет?» Я улыбаюсь в ответ. Я говорю: «А ты разрешишь мне? Разрешишь написать об этой истории?» Он отвечает: «А как я могу запретить?» В конце концов он встает, и я с некоторым отставанием повторяю его движение. Он протягивает мне руку, прощается, ничего не добавив к уже сказанному. Правда, пожатие длится чуть дольше, чем принято, и когда наши руки расцепляются, его пальцы задевают мои. Никакой двусмысленности, просто жест, необходимый, чтобы завершить то особое, ни на что не похожее событие, которое только что произошло. Я смотрю, как он уходит, спускается по лестнице, выходит из кафе, потом исчезает из поля зрения. Я полон смятения и благодарности. Сажусь на прежнее место. Моя левая рука все еще сжимает сложенное пополам письмо Тома. В голове проносится, что не надо его читать. Зачем? Оно причинит мне боль. И он не хотел, чтобы я это прочел. Иначе отправил бы в свое время сам. Но тут мне вспоминаются уверенные слова Люка. Полагаю, он хотел, чтобы я нашел эти письма. Я разворачиваю листок. Вижу написанные там слова и слышу голос Тома, его голос, 1984 года. Голос из нашей юности. Филипп, я уезжаю в Испанию и не вернусь. Во всяком случае, скоро. Ты уедешь в Бордо, и, наверное, это станет только первым шагом на длинном пути. Я всегда знал, что твое будущее не здесь. С этого момента наши дороги расходятся. Я понимаю, ты бы хотел, чтобы все было не так, чтобы я сказал какие-то важные слова, а я вот не смог. И вообще, я никогда не умел говорить. В общем, я надеюсь, что ты и так понял. Конечно, это была любовь. А завтра останется только пустота. Но продолжать нельзя. Перед тобой твоя жизнь, для которой ты предназначен. И я тоже не смогу измениться. Я просто хотел тебе сказать, что был счастлив все те месяцы, которые мы провели вместе. Я никогда еще не был так счастлив. И мне уже ясно, что никогда больше не буду. Филипп Бессон. Хватит врать. Текст читал Даниил Романов. Музыка Blue Dot Sessions.